«Спасибо», – кивнул я без особого энтузиазма. Когда мы с Арией покинули тренировочный зал, я заметил в коридоре молодого человека, готовящегося к испытаниям. Он буквально лучился самоуверенностью и высокомерием. Дорогая одежда, магические аксессуары, в которые было вложено немало энергии, осанка, все кричало о происхождении из богатой семьи. Наши взгляды на мгновение пересеклись. Он презрительно фыркнул, словно увидел что-то недостойное внимания, и демонстративно отвернулся. «Кто это?» – спросил я у Ари, когда мы уже приближались к лифтам. «Понятия не имею», – пожала она плечами. «Но по виду, представитель одного из кланов. Они обычно очень высокого мнения о себе из-за тех возможностей, что у них есть. Надеюсь, инструкторы уже остыли, а то парню придется несладко». Валериан из клана орденов был уверен, что этот день станет триумфом его безупречной репутации. Он потратил 2 года на дополнительные тренировки, нанимая лучших наставников империи. Его магия огня достигла уровня А-ранга, результат, которым могли похвастаться немногие 22-летние маги. Валериан намеренно оттягивал получение лицензии, чтобы произвести фурор и сразу войти в элиту гильдии охотников. Когда он увидел выходящего из зала испытаний невзрачного парня в простой одежде, Валериан невольно скривился. Как гильдия только принимает таких, явно очередной посредственный Д-ранг, которого отправит собирать мусор в разломах низшего уровня. Не то, что он, Валериан, будущая звезда гильдии и своего клана. Странно, правда, что инструкторы выглядели напряженными, когда он вошел в зал. Обычно представителей клана орденов встречали с почтением. «Итак, еще один соискатель», – проворчал Брон. «Приступим». Валериан заметил взгляд, которым обменялись инструкторы. «Что-то было не так, я Валериан Ар», – начал он с подобающим случаю величием. «Знаем-знаем», – перебил Брон, поигрывая тренировочным мечом. «Начнем с боевой подготовки. Защищайтесь, молодой господин», – едко произнес мужчина. Валериан был озадачен таким неуважением, но решил, что сейчас покажет, кто есть кто. Он принял элегантную боевую стойку, которую оттачивал годами, и легким жестом активировал свою силу. Пламя окутало его руки, придавая живописности образу. Что произошло дальше, он помнил смутно. Брон двигался с невероятной скоростью, гораздо быстрее, чем во время тренировочных показательных выступлений, которые Валериан наблюдал ранее. Через 3 секунды молодой Ардин лежал на полу, а над ним нависал клинок инструктора. «Слабовато для выходца из знаменитого клана», — поигрывая своим мечом, сказал Брон с явной злостью в голосе. «Наверное, стоит поговорить с твоим наставником, раз он тебя так плохо подготовил». «С наставником?» – переспросил Валериан. «А откуда вы?» «Продолжим», – вмешался Сильвер. «Мое испытание – избежать метки в течение 5 минут». Валериан старался изо всех сил, использовал все техники, которым его учили дорогостоящие наставники. Но Сильвер словно играл с ним, легко обходя защиту и оставляя синие отметины по всему телу, и при этом не объявляла о конце испытания. «Если бы я действовал всерьез, то ты был бы давно мертв», – презрительно заметил Сильвер. «Надо уделять больше времени тренировкам, парень». К моменту последнего испытания Валериан уже был истощен и унижен. Его хваленая магия огня, его гордость, казалась бесполезной перед магом Ирау, который методично оттеснял его к краю площадки. «Ну хоть с магией ты мог что-то сделать», – Ирау оттолкнул его барьером с такой силой, что юноша пролетел пару метров. Очень слабо для представителя такого именитого клана. Оценки Валериана были катастрофическими. Его магия получила признание, действительно А-ранг, но боевая подготовка. Инструкторы выразили серьезные сомнения в его способности выживать в реальных условиях. «Общий ранг, Д», — объявила Мина, не поднимая взгляд от планшета. «Д-ранг», — Валериан не верил своим ушам. «С моим уровнем маги, это какая-то ошибка». «Правило есть правило», — отрезал Брон. «Ваша боевая подготовка ужасна. Вы не выживете и 10 минут в серьезном разломе, независимо от вашей магии, молодой господин». Валериан был раздавлен. Его мечты о мгновенном признании рухнули. «Д-ранг, как он объяснит это отцу?» В коридоре, дрожа от унижения, он услышал разговор 2 служителей. Видел, как они все взбесились после тех испытаний. Говорил один: «Еще бы, парень, совсем не используя магию, вынес 3-ранговых как младенцев». Такого унижения Брон не испытывал за всю карьеру, а ведь он так гордится своим физическим совершенствованием. «А кто этот парень?» «Понятия не имею, но лицензию ему дали С-ранга, видимо, потому что магии нет. Вот Бронный отыгрался на этом клановом мальчике. Валериан замер. Теперь все стало ясно. Его подставили. Он стал случайной жертвой чужого конфликта. Унижен не за свои ошибки, а потому что какой-то выскочка оскорбил гордость инструкторов. Он резко развернулся и бросился обратно к залу испытаний. «Имя», — потребовал он, вбегая внутрь. «Имя того, кто был до меня», — Мина удивленно моргнула. «Дарион Торн», — ответила она, не совсем понимая, что происходит. «А что, запомните это имя», — тихо процедил Валериан. «Потому что из-за него клан орденов только что приобрел врага в моем лице. Вот только, несмотря на его ярость и те угрозы, которыми он сотрясал воздух, никто молодого аристократа не слушал. Все обсуждали только Дариона Торна и всем было плевать на остальное. Звезда, которая должна была сегодня ослепительно засверкать, так и не засияла. Мы с Арией вернулись в мастерскую к обеду. Она выглядела одновременно изумленной и облегченной. Не могу поверить, что тебе дали C-ранг, ведь тогда ты убил босса разлома одним движением», сказала она, закрывая дверь. «Хотя, с другой стороны, Мина права, без магии будет тяжело в более опасных разломах. В любом случае, такого не случалось на моей памяти. Судя по реакции инструкторов, на их памяти тоже», хмыкнул я. «Главное, что теперь ты в безопасности от преследования гильдии», Ария бросила сумку на диван. «Ты официально охотник, никто не сможет обвинить тебя в незаконном проникновении в разломы. Выходит, я могу спокойно их закрывать», она виновато посмотрела куда-то в сторону, словно правила этого мира были установлены ею. «Не совсем», выдохнула Ария. «Права на разломы выкупают заранее. Гильдия обнаруживает их, закрепляет и продает доступ охотникам или кланам. Цены разные, зависит от ранга разлома и его местоположения». Я собирался ответить, но в этот момент заметил нечто странное. Тень, которого мы оставили в мастерской, сидел на диване с самым невинным видом. Вот только из его пасти торчали клочки ткани, подозрительно похожие на мою старую одежду. «Тень, я подошел ближе. Что ты натворил?» Арии потребовалось всего секунда, чтобы оценить ситуацию. «Он что, съел твою одежду?» — воскликнула она. «Дарион, это опасно. Собаки могут отравиться тканью. Почему ты ее вообще не убрал?» «Я собирался», — соврал я. «На самом деле, мне даже в голову не пришло, что пес может заинтересоваться старой одеждой, о которой я совершенно забыл. Кошмар», — простонала Ария. «У животных бывает непроходимость кишечника от таких вещей. Нужны лекарства». Она умчалась в другую комнату, а я тем временем подошел к тени и внимательно посмотрел на него. Пес не выглядел больным, наоборот, невероятно довольным собой. Он радостно вилял хвостом и даже словно улыбался. «Ты ведь знал, что делаешь, а?» — тихо спросил я, присев рядом. «Кровь демонов. Она была на той одежде». Тень склонил голову на бок, его глаза сверкнули. И в следующий момент произошло нечто невероятное. На мгновение у него появились еще две головы, точно как у Цербера, одного из демонических существ, с которыми я сражался в мире демонов. Всего на секунду, а затем видение пропало, и передо мной снова был обычный пес. «Вот оно что», — прошептал я. «Ты не так прост, как кажешься». «Да, блохастый, потомок Цербера, или просто существо из разлома, способное впитывать свойства других созданий. Меня это не пугало. Я уничтожил достаточно демонов, чтобы справиться с одним, если понадобится». «Что ж, малыш», — я потрепал его по голове, — «надеюсь, ты не превратишься в кровожадную тварь, иначе мне придется тебя прикончить. Мы же поняли друг друга». Тень в ответ лизнул мою руку и беззаботно вильнул хвостом. Когда Ария вернулась с горстью таблеток и каким-то снадобьем, я махнул рукой. «Не беспокойся», — сказал я, — «пес крепкий, как и я сам. Смотри, с ним все в порядке, но ткань может застрять в... Поверь, это не самое страшное, что могло попасть ему в желудок», — я усмехнулся, вспоминая демоническую кровь. «Он справится». Ария с сомнением посмотрела на тень, но тот, действительно, выглядел отменно здоровым. «Если ты уверен», — она отложила лекарство, — «но в следующий раз убирай свои вещи». Я кивнул, а затем задумался. Получение лицензии было лишь одним из пунктов в моем списке. Теперь, когда эта проблема решена, можно было вернуться к более важным вопросам. «Ария», — я посмотрел на нее, — «я хотел спросить кое о чем. О моих товарищах». «Твоих товарищах?» — она удивленно подняла брови. «Я сражался не один», — пояснил я. «Регул Нирис был лишь одним из моих соратников. Были и другие». Я начал перечислять имена, которые не покидали моей памяти даже после столетий в мире демонов. Аркариус Ментил, величайший маг, которого я знал. Селестина и Лилиана Синкров, близняшки, одна искусная лучница, другая непревзойденная волшебница. Эдгард Стайн, наемник с восточных берегов, научивший меня половине того, что я знаю о рукопашном бое. И Шейд Теневой Клинок, лучший ассасин Пяти Королевств. Ария слушала с открытым ртом. Мы собрались с разных уголков мира, чтобы защитить Пять Королевств от нашествия демонов, продолжил я. Каждый из них был выдающимся воином. Они не могли просто исчезнуть, не оставив следа в истории. Я просто в это не могу поверить. Ария замялась. Я никогда не слышала эти имена, Дарион, даже в семейных хрониках. Хотя, конечно, многие записи были утрачены за века. После Великого Пожара, войн, смены династий. А в библиотеке гильдии, спросил я, у них должны быть архивы, хроники, что-то подобное. Возможно, она нахмурилась. Но доступ туда ограничен для обычных охотников. Нужен как минимум Б-ранг или специальное разрешение, как и определенные заслуги. Я задумался. Мне нужна была информация. Я хотел знать, что случилось с моими соратниками после того, как я закрыл портал. Дожили до старости, оставили потомков. Если кто-то и мог владеть подобной информацией о великих воинах, то только человек, который крутится среди них. И из всех моих новых знакомых на ум приходила только она. Зара точно могла слышать легенды. В этом поиске даже простые слухи подойдут. Я поднялся, проверил меч на бедре и направился к двери. «Куда ты?» – удивилась Ария. «Ты только что провел 3 боя против сильных охотников. Может, сначала отдохнешь? Отдых для мертвых», – хмыкнул я. «К тому же, чем раньше начну поиски, тем больше шансов что-то найти». Путь до подпольной арены Зары занял около часа. Охранники у входа на арену узнали меня и беспрепятственно пропустили внутрь. Зара была в своем кабинете, в просторном помещении, обставленном с роскошью, но без излишеств. Увидев меня, она растянула губы в улыбке, которая, я заметил, не достигла ее глаз. «Дарион», — произнесла она, поднимаясь мне навстречу. «Какой приятный сюрприз!» Она провела меня в сторону удобных кресел у камина, где всегда тлели угли, несмотря на сезон. «Вина, или, может, эля?» — предложила она, наливая темно-рубиновую жидкость в свой бокал. «Благодарю, но не в этот раз». Я сел в кресло. Зара устроилась напротив, ее движения были грациозны, но я заметил легкое напряжение в плечах. И так, в ее голосе зазвучали игривые нотки, чему я обязана этим визитом. Соскучился по мне и моему гостеприимству. «На самом деле, я пришел за информацией», — сказал я прямо. Ее улыбка стала чуть натянутой. «Информацией, я польщена, что ты считаешь меня настолько осведомленной. О чем именно позволю знать? О прошлом, о людях, живших 1000 лет назад». Зара подняла брови, но не выглядела слишком удивленной. «Интересная тема. Историей обычно интересуются ученые из академии, но не бойцы», — ее взгляд стал оценивающим. «Но в тебе явно есть что-то необычное, Дарион. Что именно ты хочешь узнать?» «Информацию о великих воинах прошлого». Я начал перечислять имена моих товарищей, внимательно наблюдая за ее реакцией. Зара слушала, не перебивая. Когда я закончил, она откинулась на спинку кресла, задумчиво покачивая бокал в руках. «Некоторые имена звучат знакомо», — медленно произнесла она. «Особенно Аркариус. Это имя встречается в древних хрониках, связанных с одной академией магов, которая...» В этот момент дверь кабинета распахнулась, прервав ее. На пороге стоял запыхавшийся мужчина, один из ее подчиненных, судя по одежде. Его лицо выражало крайнюю степень тревоги. «Госпожа Зара, у нас проблема», — выпалил он. Лицо Зары мгновенно изменилось. Исчезла игривость, а глаза похолодели. «Что случилось, Маркус?» «Все 5 бойцов главного карда сегодняшнего вечера, они не смогут выступать», — чуть не простонал Маркус. «Их атаковали по дороге на арену. Все ранены, 2 серьезно». «Что?» Зара вскочила. «Когда это произошло?» «Полчаса назад. Их нашли на западной улице, где обычно проходят наши». «Проклятие!» — процедила Зара, начиная ходить по комнате. «Сегодня особый день. Представители некоторых крупных кланов будут здесь. Если я отменю главные бои, моя репутация будет сильно подпорчена». «Я знаю, госпожа». Маркус выглядел откровенно несчастным. «Я уже пытался найти замену, но так быстро», —

словно ощупывая их в поисках чего-то. Затем он начал произносить странные фразы, словно заклинания, но не было заметно никакой магической активности. Аниса беззвучно приблизилась еще на несколько шагов. Дарион, казалось, был полностью сосредоточен на стене и не замечал ее. Он произнес еще одну фразу. «Аркариус Ментил, открой свой секрет для Дариона Торна». И к изумлению Анисы, стена дрогнула. По ней прошла рябь, и камни начали перестраиваться, открывая проход в скрытое помещение. Проход, которого не должно было быть там, в комнату, о которой не знал никто в академии. Аниса ошеломленно смотрела, как стена превращается в дверной проем. Но что действительно поразило ее, так это имя, произнесенное Дарионом. Аркариус Ментил, тот самый Аркариус из легенд, первый архимаг, чье имя упоминалось в древнейших текстах Академии. Дарион шагнул внутрь, и Аниса, повинуясь импульсу, последовала за ним, не в силах сдержать любопытство. В тот момент, когда она переступила порог тайной комнаты, Дарион обернулся, наконец заметив ее присутствие. Их взгляды встретились, и Аниса замерла, не в силах пошевелиться. А затем она увидела, что находится в комнате, и ее глаза расширились от невероятного изумления. Глава 9. Мастерская Аркариуса. Тайная комната оказалась просторнее, чем я ожидал. Высокие сводчатые потолки, стены, уставленные книжными полками от пола до самого верха, и множество стеклянных витрин с различными артефактами и странными предметами. Воздух здесь был сухим и чистым, магические чары сохранения работали безупречно, даже спустя столетия. Вот что значит работа, сделанная на века. Я сделал шаг внутрь, осматривая помещение. Аркариус всегда был педантом, но здесь его страсть к порядку достигла апогея. Каждая книга стояла на своем месте, каждый артефакт был аккуратно размещен с табличкой и описанием. Даже пыли не было, заклинания работали исправно. Внезапно у меня возникло ощущение, что за мной наблюдают. Заметил бы раньше, если бы почувствовал враждебность, но в этот раз ее не было. Я медленно развернулся. У входа стояла знакомая фигура. Аниса, та самая волшебница с весьма впечатляющей фигурой, которую я спас от богомола в разломе. Ее лицо выражало смесь изумления, восторга и смущения одновременно. Щеки девушки горели румянцем, а глаза были широко раскрыты от удивления. «Я не хотела подслушивать», — выпалила она, махая руками. «Просто я увидела, как вы пошли сюда», и стало любопытно, и, боги, это же настоящая сокровищница. Ее взгляд метался по комнате, останавливаясь то на одном артефакте, то на другом. Я заметил, как ее дыхание участилось от волнения. Я слышала легенды, что Арканум Нокс скрывает множество секретов, продолжила она, делая неуверенный шаг вперед. Академия такая древняя, что тайн тут было достаточно, но все думали, что их давно разгадали, а все остальное... это просто байки. Основатель этой академии был моим близким другом, спокойно ответил я, наблюдая за ее реакцией. Поэтому я и нашел это место. Аниса замерла, уставившись на меня с таким благоговением, словно я только что заявил, что могу ходить по воде. Ее щеки стали еще краснее, а губы слегка приоткрылись. «Вы были другом Аркариуса Ментила?» прошептала она. «Но это же он жил 1000 лет назад. Время – штука относительная», – уклончиво ответил я, решив не вдаваться в подробности. Аниса кивнула с таким видом, словно мои слова были абсолютно логичными. Очевидно, ее восхищение мной затмевало здравый смысл. Забавно, как работает женское воображение. И тем забавнее, что Ария мне, например, не сразу поверила. «Конечно», – выдохнула она, – «я не буду задавать лишних вопросов. Вы удивительный человек, Дарион». Мы начали изучать комнату. Аниса перемещалась от витрины к витрине, с восторгом ребенка в лавке сладостей. Ее глаза светились, когда она рассматривала артефакты. «Посмотрите», — воскликнула она, остановившись возле одной из витрин. «Это же прототип кольца накопления энергии. Видите эти руны? Такой способ встраивания астролита в металл сейчас считается утерянным искусством». Я подошел ближе. В витрине лежало простое серебряное кольцо, покрытое тончайшими гравировками, но без особых изысков или узоров. Узнаю стиль Аркариуса, он всегда предпочитал функциональность красоте. А вот это. Аниса перешла к следующей витрине. Эликсир усиления регенерации. По записям в библиотеке, существуют формулы, которые могли бы поддерживать охотников в длительных боях с монстрами. Современные алхимики только мечтают о таких рецептах. Ее энтузиазм был заразительным, хотя для меня эти артефакты представляли, скорее, исторический интерес. В мире демонов мне приходилось полагаться на собственные силы, а не на магические побрякушки. Впрочем, если бы они были при мне, то я от них совсем бы не отказался. Обходя комнату, я заметил небольшую дверь, наполовину скрытую за высоким книжным шкафом. Она была такой же незаметной, как и основной вход, но мое чутье подсказывало, что за ней скрывается что-то важное. «Там еще одно помещение», — сказал я, указывая на дверь. Аниса обернулась, прищурившись. «Я не вижу никакой двери, потому что она скрыта теми же чарами, что и эта комната». Я подошел и провел рукой по стене рядом с книжным шкафом. Как и ожидалось, мои пальцы наткнулись на невидимую ручку. «Аркариус Ментил, позволь старому другу войти в твое святилище», — произнес я. Дверь бесшумно открылась, обнажив небольшой, но уютный кабинет. Здесь царил тот же идеальный порядок. Письменный стол, покрытый различными бумагами и инструментами, книжные полки вдоль стен, удобное кресло. «Невероятно», — выдохнула Аниса, следуя за мной. «Здесь все выглядит так, словно он вышел всего 5 минут назад». Я подошел к столу. В центре лежал толстый фолиант в кожаном переплете. Обложка была украшена символом, который я хорошо помнил, личной печатью Аркариуса. Открыв книгу, я увидел знакомый почерк. Аккуратные, четкие буквы, мой старый друг не изменился даже в этом. «Размышления о природе магии и ее практическом применении», — гласил титульный лист. Я перелистнул несколько страниц. Первые записи были теоретическими выкладками о структуре заклинания и способах оптимизации магических формул. Аркариус всегда любил копаться в основах, пытаясь понять суть вещей. «Сегодня завершил работу над амулетом постоянной защиты», — читал я одну из записей. «Принцип многоуровневого наслоения барьеров оказался более эффективным, чем ожидалось. Однако стоимость материалов делает массовое производство невозможным на данном этапе. Необходимо провести оптимизацию материалов и пересчитать все критичные контуры». «О чем там пишется?» — заинтересованно спросила Аниса, заглядывая мне через плечо. Я почувствовал ее дыхание на своей шее и легкий аромат каких-то цветов, стоит признать, весьма приятный. «О его экспериментах», — ответил я, продолжая читать. Арк был теоретиком и практиком одновременно. Следующие страницы описывали создание различных артефактов. Кольцо усиления регенерации, способное ускорить восстановление ран в 10 раз. Перчатки точности, повышающие меткость заклинаний до идеального уровня и, в целом, облегчающие создание плетения. Плащ, который мог скрыть не только тело, но и магическую ауру носителя. «Эти изобретения», — прошептала Аниса, читая поверх моего плеча, «они могли бы перевернуть всю современную магию. Даже несмотря на то, что прошли тысячи лет, некоторые из этих идей все еще актуальны». Аркариус опередил свое время. «Почему все это осталось скрыто от магического сообщества?» Я продолжал листать дневник. Записи становились все более личными, философскими. Аркариус размышлял о природе магии, о ее связи с жизнью и смертью, о границах человеческих возможностей. И тут я наткнулся на запись, которая заставила меня остановиться. 107 год после закрытия Великого Портала. Странные явления продолжают фиксироваться по всей империи. Разрывы в пространстве, из которых выползают неизвестные твари. Народ называет их разломами. Многие считают это новой угрозой, не связанной с прошедшими событиями, но я не могу отделаться от ощущения, что все это очень знакомо. Мое сердце начало биться быстрее. Значит, разломы, действительно, появились после закрытия порталов. 110 год. Разломы становятся более частыми. Империя мобилизует все силы для борьбы с новой угрозой. К счастью, 100 лет мира позволили нам окрепнуть и восстановить силы. Новое поколение магов и воинов намного сильнее тех, что сражались с демонами. Мы готовы. Я читал дальше, погружаясь в хронику событий. Аркариус описывал первые экспедиции в разломы, создание гильдии охотников, появление рангов. 121 год. Моя теория начинает подтверждаться. Разломы – это не случайность. Они связаны с порталами, которые мы закрыли. Не напрямую, но связь определенно есть. Это как рубцы на теле реальности, которые время от времени воспаляются и прорываются. «Удивительно», – прошептала Аниса, комментируя прочитанные строки. Он понимал природу разломов лучше, чем современные ученые. Я листал дальше, пока не дошел до последних записей. Почерк здесь был менее аккуратным, более поспешным. 132 год. Я стар, время берет свое, но разум все еще ясен. За эти годы я многое понял о природе разломов. Моя теория верна, они, действительно, связаны с древними порталами. Пространство помнит раны, и иногда эти раны кровоточат. Я подготовил все необходимое. Мои ученики смогут продолжить управление Академией без меня, а я должен проверить последнюю догадку. У меня есть идея, как я могу напоследок послужить этому миру, даже если я уже стар. Запечатываю это место. Если моя миссия окажется неудачной, пусть эти знания сохранятся для будущих поколений. И в самом конце страницы мелким почерком и в явной спешке была сделана приписка. Может, это и глупо, но я верю, что ты, Дарион, выберешься из мира демонов и сможешь прочесть эти строчки. Ну а если я вернусь, то просто вырву эту страницу, и никто не узнает, о чем же я думал в эти мгновения. Жаль, что я так и не успел отдать тебе это до того, как ты вошел в последний портал. Внизу страницы был приклеен небольшой конверт. Я аккуратно отделил его и развернул. Внутри лежал сложенный лист бумаги с чертежом. Развернув его, я рассмеялся от души. На бумаге был изображен детальный чертеж артефакта, о котором мы с Аркариусом спорили десятки раз. Он утверждал, что теоретически это возможно. Я считал идею безумной. «Аркариус, хитрый ты засранец», — усмехнулся я, изучая схему. «Ты все-таки нашел способ, как сделать его. Что это?» — заинтересованно спросила Аниса, пытаясь заглянуть в чертеж. «Кое-что, что может оказаться полезным», — ответил я уклончиво, аккуратно складывая бумагу и пряча в карман. «Подобное точно не для чужих глаз, хватит ей того, что она тут увидела». Мы провели в кабинете еще около часа. Аниса с восторгом рассматривала книги и заметки, делая собственные записи в небольшом блокноте. Для нее это было как рождественское утро и день рождения одновременно, сразу на несколько лет вперед. Такой реакции на магические побрякушки я еще ни у кого не видел, при этом все ее эмоции были настолько искренними, что рука не поднималась прогнать девушку. «С этими знаниями и артефактами», — говорила она, листая один из томов, «Арканум Нокс могла бы вновь стать одной из трех лучших Академий Империи, а не оставаться бедной школой, которая славится только своей старой библиотекой. Наконец я решил, что пора уходить. Слишком долгое отсутствие могло привлечь внимание. Пора», — сказал я, направляясь к выходу. Аниса выглядела разочарованной, но послушно последовала за мной. Мы покинули кабинет, и дверь бесшумно закрылась за нами. Затем я вывел нас из основной комнаты, и вход снова замаскировался под обычную стену. Стоя в полуразрушенном коридоре, Аниса выглядела расстроенной. «Жаль оставлять все эти сокровища просто так», — пробормотала она. «Столько знаний, которые могли бы помочь людям. А какой из себя ваш текущий директор?» Внезапный вопрос удивил девушку и заставил на мгновение задуматься. Аниса поморщилась. «Профессор Ливи, он», — она помялась, — «его не особо интересует образование магов или ценность Академии. Он больше коммерсант, все пытается монетизировать, продать, превратить в прибыль. Вот видишь», — усмехнулся я, — «я не хочу, чтобы наследие моего друга было распродано на аукционе богатым коллекционерам. Позже я решу, что с этим делать, а пока». Я шагнул ближе и легко коснулся ее щеки кончиками пальцев. Кожа была мягкой и теплой. «Ты же обещаешь никому не рассказывать, верно?» Аниса буквально растаяла от прикосновения. Ее щеки вспыхнули ярко-красным, дыхание участилось, а глаза стали большими и блестящими. «Я клянусь своей магией», — прошептала она дрожащим голосом. «Никому ни слова, обещаю». «Хорошая девочка», — улыбнулся я, убирая руку. Аниса выглядела так, словно готова была раствориться на месте от смущения и восторга одновременно. Мы молча дошли до выхода из заброшенного крыла. В коридоре академии было тихо, занятия еще продолжались. Аниса проводила меня до главного входа, то и дело бросая на меня восхищенные взгляды. «До свидания, Дарион», — тихо сказала она у дверей. «И спасибо за то, что позволили увидеть это». «Ни за что», — ответил я. «Увидимся». Я покинул академию, оставив за спиной очарованную преподавательницу и тайну, которая могла изменить многое. Но пока что у меня были другие планы. А к лаборатории моего друга я еще успею вернуться, она столько столетий тут простояла и еще пара недель ничего не решат. Вернувшись в мастерскую, я первым делом поинтересовался поведением тени. «Как вел себя пес?» — спросил я Арию, которая возилась с каким-то мелким механизмом за рабочим столом. «Спал и ел», — ответила она, не поднимая головы. «Очень философский подход к жизни, надо признать. Иногда завидую животным. Им не нужно думать о налогах, счетах и проблемных клиентах, и неожиданных гостях. Тень лежал на своем излюбленном месте у дивана, выглядя абсолютно довольным жизнью. Увидев меня, он лениво махнул хвостом, но подниматься не стал. Видимо, решил, что его присутствие само по себе достаточная форма приветствия. «Ария, я достал чертеж из кармана, взгляни на это». Она подняла голову, отложила инструменты и подошла ко мне. Развернув лист, она нахмурилась, изучая детальную схему. «Что это такое?» – спросила она через минуту. «Сможешь изготовить?» Ария еще раз внимательно просмотрела чертеж, время от времени качая головой. «Я кузнец, а не швея», – возмутилась девушка. Регул был не просто кузнецом, но и артефактором, ко всему прочему. «Так что если хочешь достичь уровня своего предка, взгляни еще раз, почитай примечания и скажи, сможешь сделать это?» «Теоретически, да, но конструкция странная. Кому вообще может понадобиться такая штука?» «Выглядит как...» Она запнулась, пытаясь найти подходящее сравнение. «Как очень сложная и дорогая игрушка», — закончила она. «Но если ты настаиваешь, то вполне выполнимо. Вот только с материалами проблема.